Вообще, должен быть человеком, который неукоснительно следует воле владельцев и в точности исполняет их распоряжения. Никакой самодеятельности они не желали терпеть. То, что предлагал Чарли, было для них чем-то вроде эксцентрических чудачеств, на которые, по их глубокому убеждению, могли клюнуть только легкомысленные европейцы или азиатские младшие братья. «Но тогда почему ты до сих пор здесь?» — поинтересовался Чарли, не сдержав любопытства. «Вряд ли тебе здесь так уж интересно, да и опыта здесь тоже не наберешься». «Ты прав. Просто фирма еще не окончательно растеряла свою репутацию. Клиенты клюют на знаменитое имя, не догадываясь о том, что мы знаем с тобой. Но пройдет еще 5 лет, и все будет кончено. Вот почему на будущий год я планирую вернуться в Гонконг. Просто там еще не освободилось место, так что оставшееся время я предпочитаю поработать здесь. Все лучше, чем сидеть без работы и терять квалификацию». Это звучало вполне разумно, и Чарли, понимающе, кивнул. «Ну, а ты? Как ты собираешься поступить?» Бен уже поспорил с парой своих близких друзей, что больше 6 месяцев Чарли не продержится. На его взгляд, Чарли был слишком талантлив и энергичен, чтобы ковыряться в этой рутине. Да и 10 лет полной творческой свободы, к которой Чарли привык в Лондоне, не могли на него не подействовать. «Бен, мы договорились, что через год я вернусь на старое место в Лондон, как только боссы найдут, кем заменить меня здесь», — проговорил Чарли, но не слишком уверенно. Дик Барнс мог не захотеть уступить место, которое досталось ему лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств, и это могло вырасти в очень серьезную проблему. «Ты знаешь, Чарли, я бы на твоем месте не очень на это рассчитывал», — сознанием дела возразил Бен. «Если начальству придется по душе твой стиль руководства, то они сделают все, чтобы оставить тебя в Нью-Йорке навсегда». «Не думаю, чтобы я мог здесь долго продержаться», — ответил Чарли сквозь зубы. «То, чем он занимался в Европе, было во много раз сложнее и 100 крат интереснее, чем его нынешняя работа. Но ведь он обещал и намерен был сдержать свое обещание. Чарли уже решил, что даст Уитакеру и Джонсу ровно год, не днем больше. После этого он уйдет, пусть это даже будет означать, что он потеряет работу на фирме». Но уже в следующий понедельник он не выдержал и ввязался в ожесточенный спор со владельцами фирмы. Речь шла о дорогостоящем и весьма сложном проекте, который Уитакер и Джонс разработали для одной крупной компании в Орегоне. Чарли давно выступал против использования в этом проекте устаревших решений, и поэтому обсуждение проекта с самого начала превратилось в затяжной спор о политике фирмы и перспективах ее дальнейшего существования. Спор этот затрагивал интересы всех сотрудников бюро, и хотя все нью-йоркское отделение целую неделю гудело, как растревоженное осиное гнездо, Чарли считал, что поступил правильно. Но уже к уикенду страсти остыли, воюющие стороны пошли на мелкие уступки друг другу, и все более или менее успокоились, но принципиальные вопросы так и не были решены. И не прошло и недели, как Чарли снова усомнился в другом проекте фирмы, на этот раз в «Фениксе». Здесь он снова восстал против устаревшего дизайна и конструкторских решений 20-летней давности, призывая владельцев фирмы набраться мужества и идти вперед, а не топтаться на месте. Но Уитакер и